Сон. Жена, утром просыпаясь, говорит мужу: «Знаешь, ужасно глупый сон приснился, будто бы продается по комнатам Гатчинский дворец. Я купила большую комнату, прямо зал, и такой был ажиотаж, я выложила все свои деньги, почему-то у меня были с собой в пачках. Потом думаю, отдала 24 000, зачем все деньги, что у нас скоплены?» Утром за кофе муж говорит своей жене: «Ты даже во сне глупости делаешь». Жена успела забыть сон. «Какие?» «Да покупаешь на все наши деньги какие-то проходные комнаты». «Ведь это же не комната, а во дворце. Но дворец-то давным-давно не существует. Теперь там какой-то ящик. Но все равно ведь комната большая. Вот я ей говорю, ты дура. Не думаешь, что покупаешь? Тебе только большое». Поссорились на целый день. Для кулинарной книги. Способ сохранения винограда в Болгарии. Хвостик. Кисти винограда втыкают в свеклу. Сохраняются несколько месяцев. Сам не проверял. И еще болгарское наблюдение. Город Самоков – курорт для вина. Испорченное вино восстанавливается в Самокове. Температура, климат. Разумеется, и это я сам не проверял. Тишина каждый раз разная. В каждой комнате своя. На открытом воздухе своя и всегда особая. Это открыли для меня звукооператоры телевидения. Они записывают тишину для пауз в передачах. Тишина не может быть глухой. Тишина звучит. Все знают, как выражает ночную тишину скрип половицы в деревянном доме, а тишину летнего дня — жужжание мухи, бьющейся об оконное стекло. Пение соловья ночью — это громкая тишина. Тишина, разразившаяся громом, гигантским щелканьем, великанскими руладами, тишина ночи разорванная. Так в старых галантерейных магазинах рвали, отмерив аршином коленкор приказчики для покупателей. Вхожу в гостиницу с одним известным ученым. Швейцар спрашивает: «Вы живете?» — имею в виду, «живете в гостинице?» Тот сразу понимает комичность вопроса, театрально медленно поднимает руку вверх, вращает кистью над головой и отвечает: «Пока да».